Псалом 43. Дирижеру хора наставление потомков Караха. «Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам наши отцы о том, что ты сделал в их дни, в дни стародавние. Рукою своей ты изгнал народы, а наших отцов насадил в земле той. Ты сокрушил народы и заставил оставить их землю. Не мечом своим землю отцы добыли, и не сила их дала им победу, а твоя правая рука и сила твоя, и свет твоего лица, потому что ты возлюбил их. Ты царь мой и Бог, даруй победы Иакову. С тобой мы тесним врага, и во имя твое попираем противника. Я не верю в свой лук, и не меч мой мне дарит победу. Это ты спасаешь нас от врагов, ненавидящих нас предаешь стыду. Богом мы хвалимся каждый день, и имя твое будем славить вовек. Но теперь ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву. Ты обратил нас в бегство перед врагом, и ненавистники наши нас грабят. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. За бесценок ты продал народ свой, ничего от продажи не выручив. Ты сделал нас глумлением для наших соседей, все окружающие смеются и издеваются над нами. Ты сделал нас посмешищем для других народов, люди качают головой, глядя на нас. Всякий день бесчестие мое предо мною, и лицо мое горит от стыда, из-за насмешек тех, кто злословит меня и бронит, из-за мстительного врага. Все это случилось с нами, хотя мы тебя не забыли и не предали твой завет. Не отступали наши сердца, и наши стопы с пути твоего не сходили. Но ты сокрушил нас, превратил наше жилище в шакалье логово и покрыл нас непроглядной тьмой. Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому Богу простерли руки, неужели Бог не узнал бы об этом? Тот, кто ведает тайны сердца. Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Пробудись, владыка, почему ты спишь? Восстань, не отвергни нас навсегда. Почему ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонение? Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле. Восстань, помоги нам, спаси нас по своей милости.